276 лет спустя. Мир, рай, территория Академии Грандмастера Герцога Арни Кессона. Кабинет ректора архимага бытовой магии маркиза Вольта Ди Кона. «Ну что, появился?» — в который раз спросил ходивший из угла в угол раздраженный ректор у декана факультета артефакторики Олиха Виндизеля, который с кем-то переговорил по магическому мобильнику. «Нет, полиция говорит, что на улицах столицы он не появлялся. Ищут». Оба они одними из первых начинали свою судьбу магов с учителем, легендарным и известным в соседних мирах как Железный Арни. Именно на их плечи легло становление такой же легендарной в соседних мирах Академии. Они считались единомышленниками и руками Железного Арни, его полными фанатами, если можно так сказать. Даже сейчас они составляли костяк его людей, жителей его мира Рай, который совсем недавно перевалил за миллион жителей. Причина бешенства ректора была в одном из студентов второго курса артефакторики, который вдруг пропал с совершенно закрытой территории Академии, охранные плетения, которые как раз и не позволяли студентам до пятого курса выходить на улицы столицы. Ведь именно Железный Арни, основатель Академии и хозяин этого мира, строил защитные стены, а его по силе дара и умениям пока никто не превзошел. За последние 40 лет был зафиксирован только один случай побега из Академии, правда, тогда был спор, и тот студент тут же вернулся. Однако родственность бунтарей была очень хорошо видна, и то, что 40 лет назад сбегал из Академии, и этот, что сбежал сейчас, были кессонами, прямыми потомками Железного Арни, один сын, другой праправнук. На столе зазвонил телефон, и ректор, раздраженно сняв трубку, рявкнул. «Слушаю. Поймали? Хорошо, везите немедленно в Академию и сразу ко мне в кабинет». «Где отловили?» – поинтересовался едва заметно улыбнувшийся декан. «В мире Элио, на континенте немцев. Фермеры поймали у Чудского озера». «А-а-а!» – понятливо улыбнулся декан и сделал непроницаемое лицо. Но ректор уже насторожился. «Так, кажется, я начинаю догадываться, что дело тут нечисто. Одно название Чудского озера намекнуло. Рассказывал о нем? Ну?» «Ну да», – покаялся декан. «Вместо пары по теории Вселенной Инга немного запоздал, я решил потянуть время и рассказал, как мы воевали со святошами. Я так распалился, все студенты курса слушали очень внимательно, что случайно рассказал, как учитель во время боя на магическом льду мосту между материком и островом уронил в воду одну из своих легендарных сабель, и с тех пор этот артефакт ждет своего хозяина на дне озера». «Так и Егор был там и все слышал?» Глаза у него блестели, он, видимо, представлял, как его прадед дерется с той нечистью. «Понятно. Наверное, потому и сбежал, хотел достать артефакт и вернуть деду, порадовать его. Только я ведь помню, был в том бою, вел на лодках взвод Бундесвера, чтобы ударить во фланг. Сабля у учителя обломилась у рукояти, он просто бросил обломки в воду, продолжив бой с одной саблей и кинжалом. Извини, вот этого я не видел. Накопитель разрядился, и мне прилетело булавой. Уже после очнулся и услышал от раненых, что учитель потерял одну из своих сабель». «Да, он эти артефакты как терял, так и заново делал», — поморщился ректор и улыбнулся. «А бой тогда хороший был. Святоши, оказалось, приготовились к последнему своему бою. Жаль, маги Тори облажались, их тогда временно лишили каким-то артефактом всей маны. Они еще калаши как дополнительное оружие брать не хотели. Если бы не автоматы, порубили бы их на том льду, как нечего делать. Если бы не успела та легкопехотная дивизия немцев и штурмовая бригада русских, мы там половину личного состава потеряли бы. Хорошие союзники». «Это точно», — согласился декан. «Сколько столетий прошло, а до сих пор дружим». «Вот и я о том же. Маги истории и добровольцы там тоже хорошо помогли. Сколько они к себе детей освобожденных взяли, я с некоторыми до сих пор переписываюсь по магической почте. Двое уже ректоры магических школ. Только странно, что этот континент, который мы очистили от святош, учитель потом немцам продал. Почему русские не возражали? Они же там не меньше повоевали, вон двух генералов потеряли в боях. Диверсанты, конечно, постарались, но все же». «Ты, Вольт, сколько веков прожил, борода седая вон какая, а все как несмышленыш. Русские же хитрые, зачем им континент с населением, причем не всегда лояльным? Немцы сколько потом свои земли чистили от приспешников и сочувствующих святошам? Сколько они людей потеряли? Вот именно. Это сейчас у них там тишина и благодать, население разрастается, а в первые десятки лет им очень тяжело было. Русским-то что? Устроились на своем самом большом континенте, в котором были сосредоточены самые большие подземные богатства, и не тужили. Аборигенов мало, да и они в первые 20 лет ассимилировались, и там уже не поймешь, где русский, а где потомок аборигенов. Что меня восхищает в русских, так это что разницы они не делают, где чистокровный русский, где бывший абориген, в отличие от немцев, у которых аборигены – люди второго сорта, основным населением они считают чистокровных немцев. Сколько от них к русским перебежало?» Да, немцы меня тоже удивляют. Переселяли только чистокровных, чуть смуглая кожа и все, запрет на переход в новый мир. Почти все свое население вывезли, остались только иммигранты. Правильно сделали, зачем они им? Сейчас вон на Элю отличная цивилизованная страна. Я 3 года назад там был, на экскурсиях в разных городах, да на курорте 2 недели отдыхал. Понравилось, все хорошо, и сервис ненавязчивый, и немки симпатичные, светловолосые. Есть за что подержаться. То есть они возродили свою нацию, чем гордятся до сих пор, и день, когда они получили свои новые земли, у них считается национальным праздником. Да знаю я, был там во время церемонии вручения. Памятник они еще тогда торжественно открыли, бронзовый. Кстати, вспомнил декан экскурсию в столицу Новой Германии, Новом Берлине, у них там на центральной площади несколько неприличный памятник из 2 скульптур. Пожилая некрасивая женщина нагнулась вперед со спущенными штанами, высокий ускалицый негр, пристроившийся к ней сзади. Гид, который рассказывал историю города, описал и то, что вложил немецкий скульптор в этот памятник. Назывался он «Просящая Германия». В скульптурах изображены женщина, канцлер Германии и президент США. То есть скульптор показал, каким не должен быть канцлер, чтобы потомки знали и помнили. Я тогда, выслушав гида, припомнил раба, которого держал учитель в клетке и постоянно дразнил. Не он ли это? Он и был. Сам ты тогда поработал по космическому миру. Помнишь, как грабили его, вывозя производство и промышленность? Ну вот. А учитель, не поставив в известность Россию, договорился с китайцами, что продаст им все территории Америки и Канады, а Мексики – Техас. Мы участвовали в этом, чистили территории. Почти 100 тысяч яхт и других кораблей переправили к нам в мир и в мир Элио. Столько у нас сейчас там яхт-клубов, напомнить? Часть ведь старички старичками, по 300 летом. Половина имеет на корпусах плетение сохранения материи, поэтому и выглядят как новенькие. Это да. У меня почти 140 лет та 2-мачтовая яхта была. Жалко, разбил ее на скалах у мыса Доброй Надежды. Тебе же вроде учитель новую подарил из своих запасов с магическим двигателем. Есть такое дело, в морском бауле ее держу. Всегда со мной. Так что там с американцами и китайцами? Да что, разграбили, большую часть производства вывезли в мир Элио, немцы и русские все азартно покупали, брали, можно сказать, не глядя. Несколько миллионов душ отправили демонам, выкупая у них души достойных в прошлом людей в мире Тории и Зеркальной Земли. Из них душу Пушкина можно вспомнить. «Что о нем вспоминать?» – раздраженно спросил декан. «Эта скотина опять к моей соседке графине де Пьюри повадился ходить, серенады устраивает по ночам. Я уже неделю нормально выспаться не могу. Вчера пришлось к сыну в гостевую спальню переехать на другую сторону столицы. А у него внуки приехали погостить, по потолку носятся. Все меня пытают сказки рассказать». «Не проще защиту от шума поставить?» – удивился ректор. «Ты думаешь, я идиот? Таких простых вещей не понимаю». Этот гад велеречивый где-то достал артефакт орала. По увеличению силы голоса со взломом любой защиты от звука даже беруши не помогают. Я уже сам подумаю уговорить графиню ответить благосклонностью на его серенады. Сегодня утром ее встретил и поговорил. А она что? Сказала, что они ей не мешают. В первый же день по подземному ходу перешла в другой свой дом на соседней улице и там спокойно спала. Никто ей не мешал. А Пушкин ей, видишь ли, по душе не пришелся, а как сказать ему, она не знает. Неделю уже думает, как сказать, химер нестриженная. Побыстрее бы этот Пушкин в новое свое турне по мирам ушел, не могу уже. Ну или соседка вернулась на свой разведывательный крейсер, где капитанствует, и ушла бы снова на полгода в поисковый рейд. Нашла одну планету с нормальным климатом и атмосферой, пусть и дальше ищет, пока мы эту находку осваиваем. Ректор тихо затрясся от смеха, слушая декана и своего старого друга. «Так что там с Америкой и президентом?» – хмуро спросил декан, вернув тему разговора в старое русло. Территории Америки и Канады очистили, туда стали массово завозить китайцев. Ну а президента учитель потом 6 лет голым в клетке держал, пока тот не умер. От старости? Нет, бананом подавился. Он же кроме бананов запрещал чем-то другим его кормить. Припомнил тот случай ректор, особенно то, как печалился учитель, вернувшись из очередного своего исчезновения, увидев мертвую макаку, как он его называл. Потом учитель серьезно занялся порталами и связал 4 наших мира между собой. Теперь любой может, уплатив за билет, перейти на Элио, на Землю, на Торию или к нам. Как видишь, это привело к отличным результатам. Только у нас считается мир-заповедник. Туристы миллионами приходят полюбоваться на дикую природу и отдохнуть в гармонии с ней. После них только комбинаты терраформирования спасают, восстанавливая порушенное. Правда, штрафы такие туристы платят солидные. Это точно, согласился декан. Они еще долго вспоминали, как жили, организовывали академию и становились первыми людьми в этом мире. То, как часто на год или на 2 исчезал их учитель, объясняя это тем, что хочет развеяться. Много что вспоминали. Своих старых друзей, многие из которых стали такими же путешественниками по разным мирам, как их учитель. Только одно печалило их железного Арни. Свой родной мир он так и не нашел, хотя побывал на более чем сотне зеркально похожих копиях Земли. В последний раз учитель 3 года назад ушел в очередное путешествие и пока не объявлялся, но появился их старый друг Мик, так что сегодня вечером они планировали наведываться к нему в поместье, находившееся на берегу Красного моря. Намечалась грандиозная вечеринка среди своих. Раздался стук в дверь. «Войдите», — окликнул ректор, на миг активировав экран магического компа, показавшего, кто находится в прихожей. Двое студентов старших курсов с эмблемами дежурных на рукавах студенческих костюмов вели в кабинет хмурого парнишку лет 13. Один дежурный, студент факультета боевой магии 5-го курса Эштон, доложил. «Господин ректор, нарушитель доставлен. Вот рапорт от полицейского управления по поиску и поимке нарушителя. Его им передали коллеги из Новой Германии». «Хорошо, свободны», — кивнул ректор, принимая рапорт и откладывая его в сторону. Как только дежурные вышли, он демонстративно нахмурился и сказал смущенному мальчишке. «Ну, молодой человек, как вы объясните свое исчезновение?» Тот стоял, опустив голову, и только уши олели, показывая, что студент 2-го курса Егор Киесон волнуется. Заложив руки за спину, он склонил голову и ковырял носком ботинка край ковра, приподнимая его и опуская. «Молчишь? Может, хоть поведаешь, как смог покинуть территорию Академии и добраться до Новой Германии? Как ты мимо охраны телепортов прошел? Детей не пропускают через порталы без сопровождения. Давай хвались». «И расскажу», — поднял студент голову. «Мне есть что рассказать». Оба, и ректор, и декан, синхронно усмехнулись в бороды. И было отчего. Весь род Киесонов отличался от других особенностями характера, которые они получили по наследству от своего предка, грандмастера Киесона, их учителя. Там было много черт, но одно было присуще всем — желание похвалиться. Стоит лишь подтолкнуть их к этому, и все, остается только слушать, причем правду. В роду не было принято привирать, только совсем чуть-чуть, для красного словца. «Действительно, было бы интересно послушать», — поддержал ректор-декан. «Как сбежал ваш двоюродный прадед 40 лет назад, мы знаем. Сделал самодельную ракету, взлетел и опустился на магическом парашюте на окраине столицы. Но как вы покинули территорию столицы, ведь этот способ побега теперь полностью исключен куполом охраны». Мальчишка фыркнул, причем настолько похожий на их учителя, что преподаватели переглянулись и одновременно печально вздохнули. Учитель все не появлялся, шел 3-й год с момента его последнего исчезновения, они уже тревожились. «Я простыми способами не иду, киесоны всегда идут в обход. Нельзя по воздуху, можно под землей». Мальчишка гордо осмотрел преподавателей. «Я выкрал из вивария антонского землероя, надел на него ошейник управления, и он за 2 суток прорыл мне подземный ход наружу. Ночью копал, а днем возвращал его на место, чтобы никто ничего не заметил». «Так там же на 30 метров в глубину уходят магические датчики слежения звука, они бы вас услышали», — несколько удивленно сказал декан. «Я в ошейник встроил плетение глушения звука, и пришлось, управляя землероем, углубляться на 70 метров ниже поверхности, чтобы датчики не почувствовали дрожание почвы, пока землерой копал мимо них. Мы прошли под охранной сетью». «А грунтовые воды?» — с не меньшим интересом спросил ректор. «Отводил в сторону, но убирать не стал, а то столовая без воды осталась бы, это подозрительно». «То-то наша повариха тетя Дила говорила, что набор в последнее время усилился из-под крана», — прокомментировал эти слова декан факультета артефакторики. «А землю куда девал?» «Так в парники носил, где девчата-погодники практикуются с цветами и другой девчачьей фигней. Остальное в пруду топил, он теперь по колено, ну и в канализацию спускал». «Что было дальше?» — подтолкнул студента к рассказу ректор, снова вздохнув. «Теперь еще и пруд углублять и чистить». «Да что-что. Выход был в городскую канализацию, выше стока воды, поэтому, вернув землерой на место, я замаскировал входы с обеих сторон и стал готовиться. Купил походную одежду и в удобный для меня день отправился в Новую Германию за саблей деда. Через портал проще простого пройти. Я заметил пожилую пару, собирающуюся возвращаться к себе на Новую Германию. Они у нас здесь отдыхали. Дождался, когда они покинут кафе после обеда, и попросил отвезти меня домой, будто я заблудился». В тихом месте оглушил магически, надел на них муляжи бомб, чтобы магические сканеры не заорали, что те заминированы, разбудил и вежливо попросил отвезти меня на Новую Германию. Они согласились. Там снял с них муляжи и направился к Чудскому озеру. Только там гады фермеры поймали, я их хотел параличом долбануть, но там погодник по контракту работал, мастер магии, он меня и скрутил», — скривился студент. «Да», — протянул декан, — «весь прапрадеда». В это время дверь в кабинет распахнулась, причем, судя по треску, ее ударили ногой. и в помещение ворвался веселый и улыбающийся вихрь, который в середине кабинета материализовался в мальчишку лет 8. «Кто это мне тут вспоминает?» — с интересом спросил он, разглядывая присутствующих в кабинете людей, двух преподавателей и одного студента. «Учитель?» — настороженно поинтересовался ректор, испытующе разглядывая неизвестного ребенка, судя по ауре, очень сильно одаренного. «Да, я», — подтвердил тот. «Мое прошлое тело убили, пришлось вспоминать тот фокус, который провернули, когда мы еще первый год были знакомы. Так я не понял, что это у вас тут мой внук делает? Опять что натворил?» Подпрыгнув, так как не дотягивался даже на цыпочках, мальчишка отвесил студенту второго курса хлесткую затрещину. Оба преподавателя уже поняли, что это действительно их учитель, поэтому заулыбались с интересом, наблюдая за представлением. «Он смог из академии сбежать», — объяснил ректор, «почему был вызван на ковер именно этот студент». «Сбежал!» — искренне удивился грандмастер и снова подпрыгнув, ласково погладил праправнука по голове. «Молодец! А теперь беги, вечером встретимся у бабушки, будем отмечать мое возвращение. С ректором я договорюсь, чтобы он тебя на день отпустил». «Сегодня еще у Мика вечеринка планировалась», — слегка улыбаясь, по-доброму сказал ректор. «Он тоже вчера вернулся». «Совместим, мне с ним тоже пообщаться интересно», — сказал грандмастер, когда его праправнук вышел из кабинета. Подойдя и с удобствами устроившись в любимом кресле ректора, который стоял у потухшего камина, учитель щелкнул пальцами, очаг вспыхнул магическим огнем, но жар от него шел приличный. Оба преподавателя сели рядом, кто в такое же кресло, кто на небольшую кушетку. «Давайте, выкладывайте, что у вас было, пока я отсутствовал», — велел тот. «Учитель», — осторожно обратился декан факультета артефакторики, — «а что случилось с вашим прошлым телом?» «А-а-а!» – беспечно махнул тот рукой. «Нашел мир, где жили змееголовы». «Так они же все вымерли!» – воскликнул ректор. «Вы хотя бы одного добавили для исследований в Виварии Академии?» «Нет», – скривился их учитель. «У него была очень яркая детская мимика, видимо, наследие нового тела. Они меня убили, я попал в потусторонний мир к их демонам, повоевал там с ними, перебрался в другой, уже реальный. Нашел это тело и вернулся к змееголовам. В общем, этого мира теперь нет, и змееголовы точно вымерли, гарантирую. Злой я был, не контролировал себя, 2 года готовился к возвращению». «А как вы духом смогли занять это тело?» – несколько удивленно спросил ректор. Он по параллельной специальности был еще и демонологом, поэтому разбирался в подобных вопросах. «Пришлось подумать и разработать целую операцию, я ее назвал «Эффект Аладдина». «Создали волшебную лампу с джинном, исполняющим 3 желания?» – восхитился ректор, сразу все сообразив. «Джинном были вы?» «Именно. 6 идиотами и 2 идиотками пришлось общаться, выполняя их идиотские желания. Но цели я достиг. Нашел, говорю, это тело и провел процедуру вселения. Причем парнишку, хозяина этого тела, не обделил. Нашел умственно отсталого и вселил дух ребенка в его тело. Тот, правда, был на 2 лет постарше, но не думаю, что это проблема. Дальше понятно. Подождал, пока прирастет к душе новая аура и дар, после чего вернулся к змееголовам. 2 месяца, и тот мир исчез. У меня все, как видите, ничего интересного, обычная развлекуха. У вас что? Давайте с праправнука начинайте, интересно было бы послушать. Потом отдыхать пойдем. Своих я уже навестил, слуги готовят мой особняк к празднику по поводу моего возвращения. Все выкладывайте, а то я сгораю от нетерпения». Начал рассказ ректор, лишь изредка в него вмешивался декан, где подправляя, а где уточняя подробности повествования. Они описывали все, что происходило во всех 4 мирах, пока учителя не было. «Проиграли в межмировых играх «Догони Арни»?» — ахнул грандмастер, его губы задрожали. Он отвернулся, но оба преподавателя магической академии заметили влагу у него на ресницах. С перемещением в новое тело учитель действительно приобрел много детских привычек, которые явно пока не научился контролировать, ну или не хотел. Ректор и декан пригорюнились после этих слов. Эта игра была детищем учителя. Сперва она, как огонь в лесу, разнеслась по планетам космического мира, потом как болезнь перекинулась к ним. В этих 4 мирах не было Олимпийских игр, но были межмировые, и «Догони Арни» стала главной из них. Да что там, вон в прошлые игры, в которые победили русские, участвовало 16 миллионов игроков, больше 100 тысяч команд. Правда, профессиональных спортивных из них было всего около 200, остальные любительские, второй и третьей очереди, но ажиотаж с этой игрой стоял огромный. В тот раз проводились они у китайцев в зеркальном мире в Нью-Йорке, которому новые хозяева оставили старое название. То, что их учитель стоял во главе основания этой игры, было известно, как и то, что он хоть и сам не участвует в них, но был ярым болельщиком, и «Сияние стрекозы» команда Академии была его любимицей. А тут такая неприятная новость, стрекозы не вышли даже в финал. Последние 26 лет именно команда Академии была победительницей в играх. Учитель мечтал, что этот срок добьют до 30 лет, но не вышло, нового рекорда в Академии не было. Не получилось. Оба преподавателя очень переживали этот проигрыш, они не любили расстраивать учителя. Наконец учитель переварил эту новость, вздохнул и печально сказал: «А я тут вам подарки привез». Ректор и декан переглянулись и счастливо вздохнули. Учитель вернулся, да еще с подарками и накопленным багажом новых знаний по магии, с которыми он всегда делился со своими учениками. Что ни говори, но все ученики любили своего учителя, грандмастера боевой магии герцога Арни Кессона, несмотря на то, что сами накопили немало личного опыта, и они были счастливы, что учитель снова вернулся и снова был весел, как и прежде. Они действительно были счастливы. В их мире, в раю, всегда был мир и спокойствие благодаря ему. Они это знали и ценили, как и то, что учитель всегда о них заботится и никогда не бросит в трудную минуту, приходя на помощь в любое время дня или ночи. Все его ученики, а их было более 70 тысяч, это знали и всегда были готовы прийти на помощь своему учителю, своему идолу в магическом искусстве. Владимир Поселягин. Грандмастер. Текст читал пожилой ксеноморф. Июль 2019.